Клэр посмотрела на свои руки и вытянула пальцы. На них блеснуло два кольца, золотое и серебряное. Роджера осенило. «Ваше кольцо», — сказал он, снова подходя к ней, — «серебряное. Нет ли на нем метки изготовителя? Некоторые шотландские мастера серебряных дел 18-го столетия ставили на них свои клейма. Это, конечно, не может быть исчерпывающим доказательством, но все же...» У Клэр был озадаченный вид. Ее левая рука невольно прикрыла правую, пальцы осторожно потирали широкий серебряный ободок шотландского плетения с цветами чертополоха. «Я не знаю», — сказала она. Щеки ее ярко вспыхнули. «Я никогда его не снимала и не заглядывала внутрь». Она медленно повертела кольцо на суставе. Пальцы были тонкие, но от долгого ношения кольца на пальце осталась небольшая круглая вмятинка. Клэр заглянула внутрь кольца, затем встала и направилась к столу. Стоя рядом с Роджером, она повернула серебряный кружочек так, чтобы на него упал свет настольной лампы. «Здесь какие-то слова», — с удивлением произнесла она. «Я не знала, что он...» «О, Боже милостивый!» Ее голос дрогнул, кольцо выскользнуло из пальцев и покатилось по столу с легким металлическим звоном. Роджер торопливо подобрал его, но она отвернулась, крепко прижимая кулаки к груди. Он понял, она не хочет, чтобы он видел ее лицо. После напряженного дня, после сцены с Брианой, она потеряла над собой контроль. Роджер стоял, испытывая невыразимое замешательство и смущение, с ужасным чувством, что он нарушает что-то глубоко личное, сокровенное, и, не зная, что делать, он поднес к свету маленький металлический кружочек, но произнес эти слова не он, а Клэр. Ее голос дрожал. Ему показалось, что в голосе ее звенели слезы, но она не могла позволить себе, чтобы чувства целиком овладели ею. Она не могла бы удержать их в узде. «Это Катул, строки из поэмы о любви. Хью Мунро подарил мне эту поэму в качестве свадебного подарка. Свиток был обернут вокруг кусочка янтаря со стрекозой внутри». Ее руки, сжатые в кулаки, безвольно опустились. «Я не помню всю поэму, но кое-что помню хорошо». Голос ее окреп, но она стояла, повернувшись к Роджеру спиной. Маленькое серебряное колечко, еще хранящее тепло ее руки, пламенело на его ладони. Не поворачивая к нему головы, она прочитала по латыни одну строфу и перевела ее на английский. Кончив читать, Клэр постояла немного и повернулась к нему лицом. Щеки ее были влажными и лихорадочно горели, ресницы слиплись от слез, но она была совершенно спокойна. «И сотню, и тысячу лет», — повторила она одну из прочитанных строк и попыталась улыбнуться. Но клейма мастера нет, так что и это не доказательство. «Нет доказательства», — сказал Роджер. Он почувствовал спазм в горле и торопливо прокашлялся. «Абсолютное доказательство для меня». Что-то вспыхнуло в глубине ее глаз, и она улыбнулась своей обычной улыбкой. Затем глаза ее наполнились слезами, и она окончательно потеряла над собой контроль. «Извините», — сказала она наконец. Клэр сидела на софе, упершись локтями в колени и уткнувшись лицом в огромный белый носовой платок преподобного мистера Уэкфилда. Роджер присел рядом, почти касаясь ее. Она казалась маленькой и беззащитной. Ему захотелось погладить пепельные завитки, но он не решился. Я никогда не думала, мне никогда не приходило в голову, — сказала она, сморкаясь. Я даже не представляла, насколько для меня важно, чтобы кто-нибудь мне поверил. Даже если это Брианна. Клэр слегка поморщилась, одной рукой отвела назад волосы и выпрямилась. Для нее это был удар, сказала она, защищая свою дочь. Естественно, Бри не могла. Она так любила своего отца. Фрэнка я имею в виду, торопливо добавила она. Я знала, она не сможет воспринять все это сразу. Но потом, когда подумает, порасспрашивает, голос ее замер, плечи белого льняного костюма поникли под тяжестью этих слов.